Рассказ изгнанника. Когда солнце потухнет, и звезды попадают с неба, и когда дикие звери соберутся в единую стаю, и когда раскроются листы книги, и когда рядом запылает пламя ада, и рядом же окажутся врата рая, каждый человек узнает, что им было совершено. И в ночи, когда во тьме померкнет комета, и в рассвете утреннем, когда она вспыхнет ярко, куда ты тогда пойдешь? Коран. «Горячая вода, в которой вы вымоете ваши ноги», — сказал Гарри. «Приготовлена на плите пища. Одежду перемените. И, друг, вы нужны им, и они это знают». «Я выдержу. Я справлюсь», — ответил, отдуваясь, Дэн Форестер. «Я чувствую себя легко, как перышко без этого рюкзака». «А у них есть овцы?» В последние несколько дней он боялся взглянуть на свои ноги. Но вскоре он перестал так зависеть от них. Они славно ему послужили. А что касается инсулина, что ж, ему приходилось увеличивать дозы. Должно быть, лекарство потихонечку портилось. И работающий холодильник у них есть? Холодильника нет. Овцы есть. Очень скоро сами увидите. Осталось недолго. Вон впереди и застава. Их спутник, идущий широким шагом впереди по этой безлюдной дороге, внезапно остановился и оглянулся. На спине он без натуги нес рюкзак Дэна Форестера. «Вы со мной», — сказал Гарри. «Все будет в порядке». Хьюго Бэк кивнул, но подождал, пока Гарри и Дэн догонят его. Было ясно видно, что он боится. За 50 ярдов до сооруженной из дерева баррикады был установлен плакат. Он гласил: «Опасно. Вы вступаете на охраняемую территорию. Ни шага дальше. Если вы пришли сюда по делу, медленно подойдите к баррикаде. Остановитесь и ждите. Огонь открывается без предупреждения. Все время держите ваши руки на виду». Под этим плакатом был второй плакат, на испанском. А под вторым плакатом – большое изображение черепа. Рядом с черепом общепринятый и используемый на всех дорогах символ. Вход и въезд запрещены. «Странно тут приветствуют гостей», – сказал Дэн Форестер. Работы сменялись по кругу. Сегодня у Марка Ческо была радость. Настал его черед нести караульную службу. Пусть сегодня кто-нибудь другой делает маленькие камни из больших. Хотя нести охрану – это не всегда хорошо. Прежде приезжали целыми семьями, на мотоциклах. И те, кому удалось прорваться через Сан-Хоакин. И рассказывали о людоедах и о других вещах, еще похуже. Гнать их прочь заставляло не слишком большую радость. Марк показывал им ведущую на север дорогу. Дальше по дороге находился лагерь рыболовов. Словно заранее создали, чтобы можно было как-то выжить. 4 человека. Твердыня могла бы прокормить на 4 человек больше. Но каких 4? Если этих, то почему не тех? Решение было принято правильное. Никого не впускать, если на то нет особых причин. Но от этого было не легче. Смотреть в глаза человеку и гнать его прочь. Марк сидел за укрытием. Стволы деревьев и кусты. Отсюда он видел все, но самого Марка разглядеть было невозможно. Его напарник наблюдал за ним самим. Однажды Барт Кристофер проявил непозволительную медлительность, и это стоило жизни часовому у ворот. По дороге к заставе шли 3 человека. Марк разглядел лохмотья серой формы почтовой службы США и вышел из своего укрытия. Он радостно поприветствовал Гарри, но улыбка его увяла, когда он увидел, что все 3 направились к баррикаде. «Его привел сюда я», — с вызовом объявил Гарри. «Вы знаете правила. Он находится под моей защитой. А это доктор Дэн Форестер». «Привет, док», — сказал Марк. «Вы и ваша проклятая порция мороженого?» Форестер ухитрился выдавить из себя нечто вроде улыбки. «У него есть книга», — сказал Гарри. «У него есть много книг, но это он принес с собой. Покажите ему, Дэн». Моросил мелкий дождик. Дэн не стал распечатывать пакет. Через 4 слоя пластиковой пленки Марк прочитал заглавие. «Работа машин. Том 2». «Первый том хранится в безопасном месте», — сказал Дэн, «вместе с 4000 других книг, в которых рассказывается, какими путями можно восстановить цивилизацию». Марк пожал плечами. Он был абсолютно уверен, что в любом случае в Твердыне будут рады Дэну Форестеру. Но будут еще более рады, узнав, что Форестер располагает ценными для них книгами. «Какие это книги?» «Британика, издание 1911 года», — ответил Форестер. «Далее книга выпущена в 1894 году. В ней приводится формула таких вещей, как мыло. А целая глава посвящена тому, как варить пиво из ячменя, начиная с момента, когда у тебя есть только зерно. Учебник пчеловодства, ветеринарные справочники, руководство по проведению лабораторных работ, начиная с основ неорганической химии и кончая полным курсом органического синтеза. У меня есть руководство для оборудования производства 1930 года, учебник радиолюбителя, сельскохозяйственный альманах, руководство все о резине. Постройте сами себе дом Петерса, 2 книги о том, как делается портландский цемент, полное руководство оружейного мастера и комплект армейских наставлений, как следует содержать в боевых условиях пехотное оружие, руководство по эксплуатации большей части различных марок легковых автомобилей и грузовиков, ремонтные работы по дому, в Хиллера. «Ого!» – воскликнул Марк. «Входите, о принц!» «С возвращением, Гарри! В большом доме о вас уже начали беспокоиться!» «Руки на это бревно, Хьюго! Расставьте пошире ноги! Огнестрельное оружие есть?» «Вы сами видите, что в руках у меня нет пистолета», — ответил Хьюго. «Но пистолет у меня за поясом. Еще у меня есть кухонный нож. Он мне нужен для еды». «Ваше оружие мы сложим в мешок», — сказал Марк. «Есть вам здесь, вероятно, не придется». «Наверное, я не скажу вам до свидания, Хьюго. Я просто прослежу, чтобы вы опять убрались отсюда». «Не суйте нос не свое дело», — Марк пожал плечами. «Что случилось с вашим грузовиком, Гарри?» «Его отобрали». «Кто отобрал ваш грузовик? Вы им сказали, кто вы такой?» Марк не мог поверить. «Черт возьми, ведь это означает войну. Все еще сомневались, послать ли во внешний мир большой вооруженный отряд. Теперь просто придется сделать это». «Может быть». Высказанное предположение, похоже, понравилось Гарри меньше, чем ожидал Марк. Дэн Форестер прокашлялся. «Марк, благополучно ли добрался сюда Чарли Шарпс? С ним должно быть еще 2 дюжины людей». «Он собирался прийти сюда?» «Да, он хотел добраться до фермы сенатора Джеллисона». «Он здесь не появлялся». Марк был смущен. Смутился и Гарри. «К этому уже надо привыкнуть», – печально подумал Дэн. «Кто-то бесследно исчезает в дороге. Им остается лишь единственный вопрос. Будет ли горевать спасшийся о пропавшем?» Гарри прервал неловкое молчание. «Я доставил послание для сенатора. И доктору Форестеру очень трудно идти. Может быть, вы довезете нас?» Марк посмотрел на него задумчиво. «Наверное, надо бы протелеграфировать о вашей просьбе. Подождите здесь. Понаблюдайте за дорогой вместо меня, Гарри. Я скоро вернусь». Марк широко развел обе руки и помахал ими, донеся до талии. Сделал он это как бы случайно, так, чтобы Хьюго Бек не догадался, что это сигнал. Затем Марк скрылся в кустах. Дэн Форестер с интересом наблюдал за этими манипуляциями. Уж он-то читал Киплинга. Ему стало любопытно, читал ли Киплинга Хьюго Бек. Солнце закатывалось за горы. По низу краев облачного слоя вспыхивали золотые и пронзительные красные огни. После падения молота восходы и закаты представляли собой впечатляющее зрелище. Дэн Форестер знал, что такие световые эффекты ненадолго. Когда в 1814 году произошло извержение Тамбуоры, из-за выброшенных в небо продуктов извержения закаты сверкали алмазным блеском на протяжении 2 лет. А ведь это был всего лишь вулкан, один-единственный. Дэн Форестер сидел рядом с молчаливым водителем в кабине грузовика. Гарри и Хьюго Бек разместились сзади, в брезентовом кузове. Никаких других машин на дороге не было, и Дэн Форестер по достоинству оценил, какое внимание ему оказывают. И это внимание оказывается Гарри. Вероятно, бензин имело смысл расходовать ради них обоих, вместе. И весь они сюда поодиночке, им бы пришлось идти пешком. Машина ехала сквозь мерцающий светом моросящий дождь. От обогревателя к ногам Дэна шло приятное тепло. Трупов ни на дороге, ни возле дороги не было. Это первое, что заметил Дэн. Нигде не видно следов смерти. Дома выглядели как обычные дома, с людьми, живущими в каждом из них. Вокруг некоторых домов были уложены, на случай обороны, мешки с песком. Но в большинстве никаких признаков подготовки к обороне вообще не было. Странно, почти невероятно, что существует еще место, где люди чувствуют себя в безопасности настолько, что в окнах их домов обычные стекла, не прикрыты ставнями. Дэн увидел 2 отары овец, увидел стада коров и табуны лошадей. Всюду были видны признаки организованной деятельности. Недавно расчищенные поля. На некоторых полях шла пахота. С помощью лошадей, отметил Дэн. Тракторов нигде не видно. На других полях продолжалась очистка. Мужчины перетаскивали валуны и выкладывали из них низкие каменные стены. С поясов мужчин, как правило, свисали пистолеты. Но не все, кого увидел Дэн, были вооружены. Не все. Машина выехала на широкую и длинную подъездную аллею, ведущую к большому каменному дому. И Дэн понимал, в течение ближайших нескольких минут, может быть, даже в течение целого дня, ему ничто не будет угрожать. Он будет в безопасности. Он может спокойно рассчитывать, что останется в живых как минимум до утра. Это было странное ощущение. На веранде стояли ожидающие их люди. Безмолвно, с помощью жестов, они пригласили Дэна Форестера пройти в дом. Джордж Кристофер ткнул пальцем в направлении Гарри. «Вас ждут в доме», — сказал он. «Одну минуту». Гарри помог Хьюго Беку выбраться из машины. Затем вытащил из кузова рюкзак Форестера. А когда он обернулся, ружье Джорджа уже было нацелено прямо в живот Хьюго. «Это я привел его», — сказал Гарри. «Вам должны были сообщить об этом по телеграфу». «Нам сообщили о докторе Форестере. Об этой мрази не сообщали. Бек, ты был изгнан. Я собственноручно выставил тебя отсюда. Разве я забыл сказать сюда «не возвращайся»?» «Наверняка не забыл». «Он со мной», — повторил Гарри. «Гарри, вы что, совсем лишились разума? Этот подонок, этот мелкий воришка не стоит того, чтобы...» «Джордж, сенатор, безусловно, будет рассказывать вам все новости, которые, по его мнению, вам интересно узнать. Это если я начну обходить вашу ферму стороной». «Не надо давить на меня», — сказал Джордж. Но дуло его ружья чуть ушло в сторону. Теперь оно не было нацелено ни на кого. «Зачем вы привели его сюда?» «Вы сможете снова, если захотите, прогнать его», — ответил Гарри. «Но мне кажется, что сперва его следовало бы выслушать». Кристофер несколько секунд обдумывал сказанное, затем пожал плечами. «Вас ждут в доме. Проходите». Хьюго Бек стоял перед теми, кто будет решать его судьбу. «Я пришел, чтобы сообщить вам сведения», — сказал он. Сказал он это слишком тихо. Их, его судей, было не так много. Точнее, совсем мало. Дик Вильсон, Эл Харди, Джордж Кристофер и остальные. Гарри поразило, как это поражало и прочих. Астронавты походили на богов. Гарри узнал Бейкера. Он видел его фотографию на обложке «Таймс». Нетрудно было понять, кем являются остальные. Красивая все время молчащая женщина – это советский космонавт. Гарри сразу воспламенился желанием поговорить с ней. Но пока что придется ему поговорить с другими людьми и о других вещах. «Вы понимаете, что вы делаете, Гарри?» – спросил Эл Харди. Тон его не оставлял сомнений, что это действительно вопрос. Как будто он был не совсем уверен, что Гарри продолжает находиться в здравом уме. «Это ваша обязанность сообщать сведения, а вовсе не Бека». «Я это знаю», – ответил Гарри. «Но я подумал, что вам это следует услышать из первых рук. В это несколько трудно поверить». «В это я могу поверить», – сказал Джордж Кристофер. «Можно я сяду?» – спросил Гарри. Харди показал ему рукой на стул, и Гарри пододвинулся вместе со стулом на задний план, подальше. Ему очень хотелось, чтобы Хьюго выказал чуть побольше мужества. То, как он себя вел, рикошетом било и по Гарри. Принимали сейчас не как обычно. Ни кофе, налитого в чашке китайского фарфора, ни порции виски. Правильный учет сил является для твердыни вопросом жизни и смерти. Действуй, причем действуй наилучшим образом, или по той стороне. Гарри пытался как раз постоять в стороне. Ему доставляло удовольствие сознание собственной необходимости, причем без того, чтобы самому быть вовлеченным в хитросплетение местной политики. Но на этот раз он был не в стороне. Серьезно ли обиделся на него Кристофер? И действительно ли ему наплевать, обиделся ли Джордж или нет? Довольно странно, как после падения молота понизился уровень мужества Гарри. «Мы изгнали его», — сказал Джордж Кристофер, — «по моему приказу. Его и того самого Джерри Оуэна. Черт возьми, их выкинуло даже братство. И тогда эти подонки попытались прожить, обкрадывая нас. Они крали у нас последнее. А еще Оуэн пытался обучить коммунизму моих рабочих. Бэк вернется сюда, только через мой труп». Кто-то тихо рассмеялся. То ли Леонила Малик, то ли Петр Яков. Более никто не обратил на оговорку внимания. Ничего смешного в том, что сейчас происходило, не было. И тут-то Гарри подумалось, не перегнул ли он палку. «Пока вы здесь занимаетесь Хьюго Бэком, доктор Форестер умирает от усталости», — сказал Гарри. «Можете ли вы что-нибудь для него сделать? Или это зависит от того, как вы сперва порешите с Хьюго Бэком?» Эл Харди даже не отвел взгляда от центра комнаты, где Кристофер испепелял Бэка. «Эллен», — позвал он, — «отведите доктора Форестера на кухню и позаботьтесь о нем». «Хорошо», — Эллен вошла. Должно быть, она все время находилась в прихожей и увела Дэна Форестера. Астрофизик двигался, идя за ней, словно деревянный. Было очевидно, что он чуть не теряет сознание от изнеможения. Хьюго Бэк облизал свои толстые губы. «То, что я расскажу, стоит пищи», — сказал он потея. «Черт, стоит хотя бы черствого содового крекера. Я ведь не просто так хотел узнать, знаете ли вы это». Его заявление вызвало недоумевающие взгляды. «У вас есть для нас информация или нет?» — сказал Эл Харди. «Я еще не будил сенатора, а он хочет поговорить с Гарри». Хьюго сглотнул слюну. «Я был с бандитами, с армией нового братства». «Сукин сын», — сказал Дик Вильсон. «Как долго?» — спросил тут же насторожившийся Эл Харди. «Вам удалось что-нибудь узнать?» «Или», — добавил Кристофер, — «ты сбежал, воспользовавшись первым удобным случаем?» «Я узнал достаточно, чтобы, черт побери, мечтать, чтобы это навсегда исчезло из моей памяти», — ответил Хьюго. И Гарри кивнул. Это была чистейшая правда. «Может быть, будет лучше, если вы все нам расскажете по порядку?» – сказал Харди. Обернулся в сторону кухни. «Алекс, принеси нам стакан воды!» «Он завладел их вниманием», – подумал Гарри. «Теперь, черт побери, говорит так, как полагается говорить мужчине». «Их больше тысячи», – сказал Хьюго. И заметил, как вздрогнул при этих словах Дик Вильсон. «Женщины, наверное, процентов 10, а может и больше. Это большого значения не имеет. Подавляющее большинство женщин вооружено. Не могу сказать, кто действительно стоит во главе их. Похоже, какой-то комитет. Потом они все очень хорошо организованы, вымуштрованы. Но, о господи, они абсолютные психи. Этот сумасшедший проповедник – один из их лидеров». «Проповедник?» – прервал его Дик Вильсон. «Значит, они покончили с людоедством?» Хьюго глотнул и покачал головой. «Нет, ангелы Бога не покончили с людоедством». «Я лучше позову сенатора». Эл Харди вышел из комнаты. Вошла, неся стакан воды, Алис Кокс, и огляделась вокруг непонимающе. «Просто поставь стакан на стол», – сказал Джордж Кристофер. «Хьюго, ты пока можешь продолжать рассказывать свою историю». «Тогда я расскажу вам, почему я покинул графство», — сказал Хьюго. «Мою собственную землю. Мою собственную, черт побери. Мне все время приходилось работать вдвое больше, чем кому-либо из них. После падения молота они заявили, что их права на землю не меньше, чем у кого угодно другого. Так, а? Мы все равны. Именно это я и сам утверждал. Ладно, каждый из них, черт бы их побрал, должен доказать как-то, что мы с ним равны. У всех были шансы. Справедливо?» Все промолчали. «Все, что я хотел, это работать, и чтобы было место для спанья», — продолжал Хьюго. Огляделся вокруг. То, что он увидел, добра не сулило. Кристофер не скрывал своего презрения к человеку, не знающему, как справиться со своими собственными руками. Дик Вильсон боялся слушать и боялся не слушать. Эллен стояла у двери, возле стула, где сидела женщина-космонавт. Обе они внимательно слушали, никак не выдавая своих эмоций. У Гарри был кислый вид. Он явно сомневался, стоило ли приводить сюда Хьюга. Мэр Зейтс. Мэр внезапно встал и толкнул незанятый стул по направлению к Хьюга. Тот тяжело упал на сиденье. «Спасибо», – прошептал он. Мэр молча протянул ему стакан с водой и снова сел. Леонила полушепотом заговорила с Петром. В комнате было тихо, и все услышали ее певучую речь. Все глядели на нее, и Леонила перевела. «Совещание Президиума», – сказала она. «По крайней мере, так, по моим представлениям, должно проходить подобное совещание. Прошу прощения».